Глава 10. Расплата. Прошло не больше минуты мертвого, томительного молчания. Но эта минута показалась целой вечностью и князю Долгорукому, и княжне Анне. Молодая девушка, почувствовав себя на свободе, не сразу поняла, что такое случилось. И только проследив испуганный взор Алексея Михайловича, устремленный на дверь, она уяснила, наконец, причину этой тревоги. Увидав на пороге резко вырисовавшуюся на темном фоне фигуру Борятинского, она в первый момент как бы застыла от удивления. Она как бы не верила глазам. Ей казалось все это каким-то тяжелым сном, фантомом расстроенного воображения. И она боялась пошевельнуться, чтобы не спугнуть этот призрак, так внезапно явившийся и могущий так же внезапно исчезнуть от одного ее движения. Боялся пошевельнуться и Долгорукий. Он не потерял самообладание, но это появление Борятинского потрясло его до глубины души. Испугало его так, как никогда еще не пугался он до сих пор. Он сразу понял, что его игра проиграна, что спастись от этого грозного мстителя будет невозможно, потому что это не здравый человек, а сумасшедший, дикий зверь, вырвавшийся на волю. И застыв от ужаса, он смотрел, широко раскрыв глаза, на неподвижную фигуру Борятинского, точно очарованный, не смея двинуться с места, ожидая в смертельном страхе, когда тот бросится на него. Так обезоруженный охотник смотрит на раненного тигра, рассвирепевшего от этой раны и готового сделать ужасный прыжок. Борятинский еще утром этого дня был в таком же бессознательном состоянии, как и все время его пребывания на мельнице. Но, несмотря на все усилия Кондрата, его больной мозг был погружен в такие же потемки. Минута просветления не наступала, да и трудно было ждать, чтобы она когда-нибудь наступила. Когда Долгорукий и княжна Анна приехали на мельницу, он спал тяжелым сном и вдруг как-то сразу проснулся от шума, долетевшего до него из-за стены. Он медленно встал с кровати, еще не соображая, не отдавая себе отчета, просто заинтересованный этим внезапным, пробудившим его шумом, стал прислушиваться к голосам, звучавшим в смежной горнице. Сначала эти голоса сливались для него в какой-то неясный, непонятный шум. В его больном мозгу не получалось полного представления о том, кому принадлежат эти голоса, что означает этот шум. Он, как ребенок, бессознательно слушающий гармоничное журчание ручейка, прислушивался к этому шуму и вдруг вздрогнул, провел рукой по лицу, словно отгоняя какую-то мысль, внезапно зародившуюся в его мозгу. Тусклые глаза блеснули огоньком мысли. Он точно весь преобразился и быстро шагнул к двери. Внезапно явилось просветление. Отчаянный крик княжны Анны пробудил дремавший мозг. Он узнал ее голос. Так бывает порою в природе. Затянет озеро ряской, и под ее зеленым ковром заснет это озеро мертвым сном. Ничто не нарушит его покоя. Ничто не прорвет этого толстого ковра, мешающего лучам солнца пробудить заснувшее озеро. Но вдруг налетает буря, резкий порыв ветра прорвет заросли, и снова всколыхнется озерная вода, и снова в ней задрожат золотыми блестками лучи горячего солнца, проглянувшего из разорвавшихся туч. Борятинского пробудил к сознательной жизни крик княжны Анны. Мозг, стряхнул с себя тяжелые оковы безумия и начал работать.